Путь одаренного. Наследники древних родов. Книга 7, часть 1. Пролог. Хел влюбленно смотрит на лицо улыбающейся во сне супруги. Какое же счастье, что ему удалось вырваться из-под опеки графа, и теперь он уже сам откидывается на подушку. Кто? Граф? Чей? Вот вопрос. И кто только в последнее время не крутится вокруг их снатой земель? Чьих посланцев, соглядатаев не ловит его стражники? Хорошо хоть на землях, где он разрешил селиться нечисти, проще обнаружить шпионов других государств и их руководства. А вчера Хел прикрыл глаза. Пришло сообщение, что в строящийся им порт пришло неожиданно 7 кораблей. Военных кораблей. Все подумали вначале, что это пираты, но вот только флаги на кораблях были подняты Северной империи. И отдельно какого-то, то ли графства, то ли герцогства. Да и по флангштокам стало понятно, что с миром прибыла к ним такая грозная эскадра. С миром, завтра он убывает на побережье с наспех собранным отрядом. Отдан им приказ все на мобилизацию. Корабли большие, и наверняка там есть войска. Сколько? Судя по докладу, на каждом 1000 по 3 можно спокойно вместить морской пехоты и еще под 1500 экипажа. А кораблей 7. Вот и посчитай. Если Хел поднапряжется, конечно, и больше по баронствам соберет, но на это нужно время, а его у него попросту нет. А незваные гости вызвали на разговор его самого. А это уже серьезно. И ведь наверняка там магов хватает. У него тоже есть, но, увы, они все по гарнизонам по границе раскиданы. А тут, обложили. Качает головой. Нато он рисковать не хочет. Она завтра, в сопровождении отряда преданных стражников, убывает в горы. В самый большой горный замок. Чаратай будет там дожидаться известия от него. Детей, естественно, и весь свой двор она забирает с собой. Люди, именно люди, вот, главная ценность его баронств. И их надо во что бы то ни стало сохранить. А пока крайняя ночь любви. Устала его радость. Дети спят в соседней комнате. Там есть кому за ними присмотреть. Прикрыл глаза. А ведь сколько всего удалось сделать, но, увы, не успел основное. Не обезопасил столицу, а это проблема. Но пока он будет общаться с прибывшими, его подручные соберут войска. Так просто захватчикам не удастся захватить его земли. И даже если он погибнет или, не дай боги, попадет в плен, то сопротивлением захватчикам займется уже НАТО. Военные даже лучше него ее слушаются, и чего там греха таить, и на смерть пойдут, лишь бы не опозориться перед его супругой, своей повелительницей. Есть чем захватчиков удивить. И гноми, и херды в наличии имеются. Каждое поселение выставляет достаточно бородачей во всем снаряжении, умеющих строить это известное всем военным тактическое боевое построение. И лучники есть, и отряды легкой конницы от кочевников. И орда целая орков на волках и на новом оружии. И транспорте, подаренным Стане и новом. Драмараги – редкие существа в этих краях, да и управлять ими сможет не каждый. Но Нате ведь как-то удалось решить эту проблему. И контрабандисты через помощника Нова обеспечили поставку этих животин. Чили постарался. Пара сотен уже есть этих страшных животных. И еще обещают привезти, только деньги плати. Осталось только решить, где их достать, эти деньги. Но репарации с соседей приличные идут. Не только землями наказали захватчиков, и Виру теперь они платят. Успокаивает Хила этот факт. Даже если с ним что-нибудь случится нехорошее в ближайшие дни, Нато без поддержки и средств не останется. До завтрашний день. Что от него ждать? Вот в чем вопрос. А ведь многое в баронствах удалось сделать. И жителей в разы увеличилось в разросшемся баронстве. Правда, за счет покупки рабов, поставкой которых в основном вовсю промышляет Чили. Тут тебе и ушастые на любой вкус, и девок из людей возят по заказу поставщики живого товара, и воинов выкупают. На все нужно золото, а вот его ограниченное количество. Кочевники, благо, почти всем кланам на его земли из степей перешли, и орки им вторят. Всех удалось пристроить, всех под клятву верности подвести. И вот теперь, чувствует он, настало время проверки, насколько этой клятвы будет верны все жители его разросшихся земель, и другие владетели земель, что пошли, причем добровольно, под его руку. Как себя поведут, не воткнут ли кинжал в спину в самый ответственный момент? Вздыхает. Сон не идет. Приобнял жену. Как же страшно терять ее, и детей. Вздыхает еще более тяжко. Не за себя боится, а за судьбу жены и детей. Отправить бы их куда-нибудь отсюда, но и понимает, что стоит им только покинуть баронство, как тут же на них будет объявлена охота. Но будет он надеяться на лучшее, и на то, что ему в ближайшее время все же как-то удастся выжить. Пережить бы это посещение поселения, где сейчас строит он порт. Увы, в случае чего удержать городок сил у него сейчас не хватит. Но ведь и гости не проявляют никакой агрессии. Зовут его в западню, возможно. Ведь никаких заверений в том, что ничего ему не будет грозить во время этого визита, ему даны не были. Просто позвали на разговор. Но ведь и просто так в гости, таким составом боевых кораблей, не ходит. Все, пора. Не будет он спать до утра. Не хочет, чтобы НАТО его провожало. Не выдержит он и точно прольет немало слез при расставании, а показывать противникам свою слабость он точно не хочет. НАТО знает, что делать. Сама тут все организует и оборону, и обеспечение для сбора войск. А его главная задача – это сделать все, чтобы исключить начало интервенции. А ведь Нов говорил, что северяне чтят кодекс рыцарства и от них ждать действий порочащих аристократов не стоит. Может, это обещанная помощь от него? Все может быть. Вот завтра и узнаем. К вечеру только доберется он до моря, но и ждать не будет утра, а сразу прикажет доставить его на флагман эскадры. А там уж будь, что будет. Может, и получится ему не допустить начала войны за выживание его баронств. Но не получилось быстро до морского порта добраться. Светлого времени суток на переход оказалось недостаточно. По пути заезжал в попадающееся поселение, раздавал приказы. Надо было объяснить жителям возможное развитие событий. Народ проникся. Все буквально источали готовность и желание защищать ставшую для многих родной землю. Свою, получается, родную землю. Ближе к обеду следующего дня добрались, по почти пустой дороге, до строящегося порта. Чувствовалось напряжение, которое витало буквально в воздухе. Много вооруженного народа встретилось ему по пути в порт. Строительные работы временно прекращены, докладывал ему его наместник в этом городе. Прибывшие, на удивление, ведут себя тихо. Только раз шлюпка причаливала к одному из готовых причалов. Это как раз было тогда, когда они тебе послание просили передать, говорит один из приближенных. Забир, бывший сержант стражи. Он из тех, кто пришел с ним в эти подаренные ему, Хилу земли. Я всех в окрестностях поднял под копье. Удалось, на удивление, много народа набрать. Никто и не пытается из города бежать. Из округи, из близлежащих селений, наоборот, народ, буквально, толпами, особенно первые два дня, пер. Всем давай оружие. Сбиваются в отряды. Но это уже по руководствам моих стражников происходит. Почти 5000 штыков удалось набрать. Много вот магов, увы, никого. Разводит руками в стороны верный старый друг. Но верь, в Хел у многих есть кое-что из защитных и атакующих артефактов. Продержимся. А за валом и за стенами легче отбиваться, если прибывшие рискнут начать высаживаться на берег без приглашения. С пиратами тут давно борются, да и мы не раз в подобных весельях сами, еще у себя, участвовали. Опыт есть. Приободренный подобными известиями и настроем своих подданных, настроенных умереть, но не сдаться возможным захватчикам, Хел приказал доставить себя на флагманский корабль гостей. Чему быть, тому не миновать. А вот своих приближенных он оставляет на берегу. Им есть чем заняться. Еще многое нужно сделать для организации обороны зарождающегося города. Ну, все. Сейчас все и решится, настраивал себя Хел. Смерти он не боялся, а вот за семью очень переживал. Их баркас заметили сразу, как только легкое рыбацкое суденышко отошло от пирса и направилось к кораблям гостей. Гостей, только ли, не захватчиков. Но это сейчас и узнаем, а пока цепляем на лицо выражение полного спокойствия и уверенности, и позу принимаем посолиднее, хотя так стоять на полу этого суденышка очень тяжело, но бывшему капитану стражи это как-то удавалось. Ты смотри, настоящий трап, бормочите себе под нос, Хел. Живя в приморском городе, столице графства, он и не такое видел, но наличие такого устройства на корабле гостей о многом говорит. Богатые. Поднялся по трапу на борт корабля, один, с ним свиты не было, зачем рисковать своим людьми зря, если с ним что-нибудь нехорошее случится, они уже в городе сами будут организовывать оборону от захватчиков. Мое почтение, ваша милость, встречает Хила по-видимому сам капитан судна, а с ним рядом выстроились в парадной форме и старшие офицеры корабля. Разрешите представиться, командующий эскадрой герцогства Бенелье, шевалье Нарим де Гипс, и точно северян. Хмыкает бывший капитан, их рожи, он в этой народности разбирается, сары, моряки от рождения, суровые вояки, с таким противником проблематично биться, неужели нападут, чем обязан, господа, заблудились, не удерживается от вопроса Хел, можно сказать и так, ваша милость, но думаю, что специально мы такую промашку сделали». Улыбка довольно доброжелательная на суровом лице морского волка. Но не обманула она бывшего капитана, не просто так нанесли визит ему эти морячки на своих боевых кораблях. «К вам прибыл представитель герцогства Бенелье. Сердце пропускает удар, а вдруг посланники от Нова, но он по какой-то причине сам вас встречать не вышел», продолжает капитан судна, «и ждет вас в моей каюте, причем ждет там вас один, и ваш разговор тоже будет только между вами. Поклон. Прошу, господин барон, господин граф вас ждет, а отличный корабль». И прав был в своих раздумьях Хел, корабль буквально до предела забит вооруженным народом. Точно морской десант готовит. Настроение резко скакнуло вниз. Может, и напрасно он повелся и согласился на это предложение, решившись на разговор без всяких обязательств с принимающей стороны. Это точно западня. Не убьют, так просто арестуют. А сейчас его просто будут пытать, вынуждая, или принять сразу капитуляцию, согласившись на их требования, или просто в трюме на цепь посадят, чтобы обезглавить командование войск баронства. Ведь наверняка знают, воевать он умеет, и войск у него в наличии вполне хватает. Вот только кто этими войсками теперь-то командовать будет? Ошибся он, но спокойствие. Нельзя, чтобы по его лицу можно было понять, как он сейчас сильно волнуется. Но нет, точно к кают-компании привели. Очень богато тут все оформлено. Чувствуется, что этот капитан, хоть и не сам герцог, но что барон, а то и больше уж точно. «Вас ждут», — с поклоном открывает перед ним массивные двери командующий эскадрой, «не смею мешать», и прикрывает двери за ним, учтиво поклонившийся морской волк. Необычное обращение. Уж эту породу Хел успел еще по службе изучить. Очень нагловатые ребята. А тут, ты смотри, сама учтивость. Что-то не к добру явно. А вот и силуэт у окна. Фигура явно бойца. Спиной стоит, но видно услышал, что привели к нему. Кого? Пленника? Вполне возможно. Но тут хозяин корабельных апартаментов наконец-то обернулся. Щуп! Не веря своим глазам, в голос орет ничего не понимающий Хел. Ты-то тут что делаешь? Спасать прибыл твою задницу, старый бродяга. Не рад, что ли? А, распахивая объятия, старый друг и делает первые шаги к Хелу. Не может быть, шепчет себе под нос Хел, но с чувством радости и полного непонимания происходящего обнимает того, кого тут, на этом корабле, уж точно увидеть он и не мечтал. Через час, так Нов оказался не тем, кем мы его знали. Да уж, качает головой довольный Хел. В общем, я сам того не желая, если честно, сменил свободу на службу. Усмехается Щуп, но не жалею об этом нисколечко. К тому же с Милой мы знакомы были и раньше. Был у меня заказ на ее бывшего мужа, но отказался. Человек серьезный очень был и правдивый, что очень многим не нравилось. Да и прижал он нас. Но на мое счастье Мила, его супруга и по совместительству будущая мама Нова, к тому времени была рядом с мужем, и именно она и не дала ему нас прибить. Спасла, считай. Вот теперь отдаю долг жизни. Но мне нравится. Мила еще та затейница. Всем, даже сыну сказала, что отправляет меня своим ходом к тебе. А сама приказала, как все разъедутся, следом за ней отправляться порталом в столицу их империи. И кочевников моего сопровождения поменяла на людей Нова. Двоих на троих. Они, кстати, ассасины. Как и наш Нов со Стани. Не знал, так-то. Меня они страховали, когда я из себя гуляку графа, прожигающего жизнь по салунам и приемам у ареста, изображал, вынуждая тех, на кого мне указывала Мила, вызывать меня не дуэль. Поводов, сам же знаешь, если целью задаться, можно множество найти. А я мастер в таких подставах, как и мастер устранять ненужных дураков. И скольких прирезал? Ухмылка на лице довольного расслабленного Хила. Всего пришлось, за время пока готовилась эскадра к выходу, 8 к праотцам отправить, но с гарантией. Я потом до портового города порталом из столицы уходил, и там меня уже моряки подобрали. У меня прилично так полномочий лично герцогом отсыпано, и вся эта эскадра полностью в моем распоряжении. А теперь о главном, зачем я здесь. Ты выделяешь нам землю рядом с городом, для строительства лагеря. Принимаешь протекцию от герцога, не императора, удивляется Хел. Пока что нет, там торги еще Мило с окружением императора и самого императором хочет устроить. Ведь она ожидает, что Нов со Стани в империи появится решать свои проблемы. А Стани она пророчит наследство клана первого мужа. Тем более его мать, как понял, будет очень рада такому вновь обретенному внуку. Да еще и в женах у кого будет Драу, сильная магиня. А вот уже после того, как выторгует Мила, чего хочет у императора, тогда может и отдаст протекцию уже ему. Хотя, думаю, что вряд ли, не отдадут тебя никому Беналье. Потому и столь сильная тут у тебя эскадра, по сути, простаивать будет. А войск еще подкинут, во всяком случае пока не исчезнет угроза интервенции на твои земли со стороны других монархов. Поверь, они все много и долго подумают над тем, а стоит ли дергаться на столь кусачую цель. Я тут побуду у тебя в гостях, но, наверное, не очень долго, пока в столице не уляжется шумиха по поводу смертельных дуэлей. А сейчас давай так сделаем. Ты убываешь с моими представителями обратно. Тебя там уже и так все заждались. А вот завтра поутру, к одному из готовых построенных причалов, мы пришвартуем этот флагман. Там у меня будет моя резиденция. Ну, и начнем готовить лагерь для войск северян. А я разомнусь до НАТО, прокачусь, и с инспекцией по гарнизонам на границе проедусь. С собой и своих офицеров возьму. Нужно прикинуть, как еще можно усилить наши гарнизоны. А теперь, главное, на одном из кораблей я храмовиков привез. Портал, изумляется новостям Хел. Да, отвечает Щуп, замок построит, а там и портал запустит. С ними договоренность есть. Все проплачено. От тебя лишь разрешение и все. Через храмовиков, сам же знаешь, войска никак не перекинуть. Золота не хватит. Но Мила очень хочет встретиться с Натой в первую очередь и представить ее ко двору императора. Так что готовься в этом плане. Эта участь, думаю, и тебя не минет. Страшновато как-то. Отпрянул от друга Хел. Ерунда. Успокаивает друга граф. Мила знает за проблемы, связанные с Натой и вашими дочерями. Артефактами, соответствующими, обеспечит. Так что никаких последствий не будет. Но это планы все на будущее. Пока Нов в столице не осядет со своим братцем, вас туда не потянут. Во всяком случае к императору в гости, уж точно. Максимум чего стоит ждать, это пригласят погостить к Миле или свекрови. Старой свекрови. Так что не волнуйся, не скоро это все произойдет. Просто в планах. Для того и портал, по большому счету, нужен. Но вот то, что девочек ваших будут зазывать в будущем во фрейлины императрицы, это факт. Так что обдумайте эти вопросы с супругой, да и сам я еще с Натой на эту тему переговорю. Мутное дело, но Стани там будет, а в силу он быстро войдет, вот уверен я в этом почему-то. И сестренок при нем никто не рискнет обидеть. Успокойся, он за вас сам все решит. А теперь, давай на выход. Тебя твои люди ждут и мои офицеры. Они уже предупреждены. Глава 1. Глава 1. Это и есть победитель подземных троллей? Презрительный взгляд на меня. А ведь силен этот маг. Чувствуется исходящая от него мощь. Щупловатый слишком молод для подобных подвигов. Значит, обладает артефактом на вроде того, каким магических лошадей для себя и своих путников вызывает. Значит, и про походную башню не врут. Интересно, скалится южанин, рассматривая меня, как блоху какую-то. Сучку я твою белобрысую забираю, нечего таким товаром разбрасываться. И я в своем праве Ширивар, могу засвидетельствовать, что она бывшая моя рабыня, сбежала недавно. Да вот опять мне на глаза попалась, просто в другом статусе. Ничего, мы покорности ее научим. Вопрос только в том, сама ко мне пойдет в наложницы и тем самым спасет жизни этим детишкам или они в рабстве у меня окажутся. Но, увы, уже в качестве коллег на паперти, за меня, богов будут благодарить, что оставил им жизнь. Вот только на отца Вариера этот монолог мага не произвел никакого впечатления. Цену твоему слову все в столице знают, Чум, так что аккуратнее с подобными заявлениями. Особенно насчет присутствующей тут магини. Изящный полупоклон в сторону застывшей статуи Азель. И не забывай, продолжил уважаемый Ширивар, нам с братом он разрешил обращаться к нему по-простому дедушка Шир. Это мой дом, ты у меня в гостях, я тут устанавливаю правила, и никто мне не указ, даже султан. Я в своем праве, как ты недавно выразился, и предупреждая твои возмущения, напомню, что вас тут с твоим визави никто не оскорблял, не унижал и не обижал, не умолял вашего достоинства, так что повод для поединка так себе, за уши притянут. Не спорю, если господин Нов возжелает выйти на арену, я препятствовать не буду, но вот условия поединка я уже сам определю. И насчет госпожи Азель, в то, что она рабыня, я могу это себе представить, вот только первыми и единственными хозяевами сей дамы являются, на данный момент, господа Нов и Стани, и это даже ты можешь почувствовать. Магию крови не обмануть, так что, в этом плане, твои претензии я считаю необоснованными. И жаль, что семейный ужин, на который я вас пригласил, ты посмел испортить своими выходками. Как пропал Хасан, на тебя управы нет, но ты не столица и не в гостях у представителей своего рода, и клана приспешников и приближенных правителя, которые у тебя с рук едят. Так что аккуратней, я тебя уж точно нисколечко не боюсь, и ты про это отлично знаешь, но слова произнесены, пожелания и требования с твоей стороны высказаны. Согласно укладу мне придется услышать и ответное заявление господина Нурыдина клана песчаных варанов. Удивлен? Да-да, мой дорогой ты малость опоздал. Господа Нофриста не сменили покровителей. Но это незаконно, вскричал представитель султана, не очень нами состани уважаемый толстоватый бай, по имени Сулейдар. Впрочем, его, я смотрю, и хозяева не очень-то жалуют. Терпит, это да. Побаиваются есть такое. Но чтобы уважали, уж точно нет. Клан Шири не давал разрешения на переход Нурыдина. Визжит этот Сулейдар. Да, смеется в открытую, чему-то очень довольный глава клана песчаных варанов. А то, что они его отправили на верную смерть одного, не дав поддержки. Про это вы забыли? Нет уж, господин Сулейдар, я ничего не нарушал, никаких законов, как и глава клана крысолов господин Нов. Я просто согласился принять его в рот, не отказал. Законом это не возбраняется, тем более, это его право, единственное право на первую смену клана. Не мне вам об этом напоминать. С моей же стороны предложения о смене покровителя не было, вам за это не зацепиться. Я прав, Сулейдар кривится. Явно законы султаната дедушка Шир знает не хуже его. Ну что ж, раз в вашем клане прибавление, то может поединок снимается. Делает попытку соскочить с разборок уже сам представитель султана. Вот только уже я не хочу отпускать ситуацию. Явно этот маг еще тот мудила, и Атазиль по добру по здорову так просто не откажется. И от желания обладать нашими артефактами тоже. Так что, если не сейчас разрубить этот узел, то потом, в других обстоятельствах, точно поединок нам навяжет, а мы к нему готовыми не будем. Впрочем, и сейчас-то, если честно, особо надеяться ни на что, хотя и есть чем удивить. Вопрос только в том, а для победы в поединке этого чем удивить достаточно будет, чтобы остаться в живых, вот в чем вопрос. Но и рисковать придется. Зато сейчас тут присутствуют те, кто беспредела со стороны мага не допустит, а это уже немаловажный факт. Я против, неожиданно для всех подаю я голос. Дедушка Хасан не одобрил бы, если бы я простил оскорбления, которые мне высказали в лицо. И пускай мой противник в разы сильнее меня, я не буду уклоняться от поединка. Поклон хозяину поместья, у которого мы в гостях. Приму любой вариант проведения поединка. На ваше усмотрение, уважаемый дедушка Шир, я не посрамлю наш с братом новый клан. Шириварс с неподдельным изумлением слушает мои слова и не верит им. Ведь была же возможность избежать смерти неминуемой смерти, да я сам, буквально рвусь, чтобы в магическом огне закончить свои дни. Похожие выражения и на лицах остальных собравшихся. Пожалуй, только Стани и Азиль все так же на лице держат спокойное выражение, ничем не показывая, что и они волнуются. А ведь так хорошо все начиналось. Варьер нас сопроводил в главное поместье рода и клана. Сразу припроводил в храмовый центр к алтарю их божества. Было в душе беспокойство, а вдруг божественная сущность не примет мою просьбу на смену кланового покровителя в султанате. Но на удивление все прошло на редкость легко и спокойно. И новый наш с братом глава клана дедушка Шир был просто изумлен быстрому, а главное полному подтверждению смены Нурыдином и его братом клановой принадлежности. При этом удивился он даже не этому факту, ведь и Азиль, и Стани получили божественное знамение. Алтарь оценил силу магов, в результате клан песчаного варана получил не одного, а сразу тер Нурыдинов разом. К тому же впервые за все время существования султаната им стала женщина. Правда, до поры до времени дедушка Шир попросил об этом никому не рассказывать. Если только не приспичат и не прижмут, когда без полного представления по статусу, будет не обойтись в разговоре с представителями власти. Тогда да, по-другому никак, а так нет, все как обычно. Нурыдин у нас один, и это я, остальные члены моего рода. Вот и маг с представителем султана о подобных метаморфозах, произошедших с нами, не знали ничего. О том, что в лице одного меня они кидают вызов сразу трем Нурыдинам древнего рода. А все получилось потому, что при смене покровителя и клана мне пришлось делиться с алтарем своей кровью, а затем уже сам алтарь буквально затребовал проведения подобного ритуала и с моими сопровождающими. И ведь, что интересно, еще пришлось засветить и Уласа. Нет, его ни Вар, ни дедушка Шир не увидели. Но Улас тоже давал клятву божеству. К тому же именно он страховал Истани, и Азилию алтаря, и даже меня. Его уровень силы почувствовала божественная сущность. И мне, кажется, скоро Улас нас всех сильно удивит, но главное, порадует своими изменениями, которые произошли с ним в физическом плане. Удивил, так удивил. Малец, не верит своим ушам и маг. Мое почтение, господин Нур-эддин клана Песчаного Варана, делает полный поклон архимаг. Причем, в нем столько неподдельного уважения. Я ошарашенно смотрю на эту тварь, да уже, наверное, нет. Меня пихает буквально Улас, и я уже делаю ответный поклон, при этом, не менее изящно выполняя его, чем старый маг. Почту за честь помериться с вами силами, уважаемый Чумамник Чури Харибсар из рода Белого Орла, архимаг Даваса, полным именем я именую своего будущего противника. Харибсан, верховный маг рода и клана, величина. Архимаг же всматривается в моего побратима и переводит изумленный взгляд на Азиль. Прошу простить мой поганый язык и плохое настроение, которое было у меня буквально пару минут назад, но зато теперь прошу простить меня, госпожа Азиль, Нур-эддин клана Песчаного Варана. Вот же я осел. Ну, почему же тебе всегда так везет? Вскричал старый маг. Похоже, наша тайна для кого-то уже совсем и не тайна. Потому что я хоть иногда головой думаю, не надеясь на свои силы мага, старина Чум. Тебе об этом постоянно напоминал Хасан, да ты все время забываешь об этом, оттого и все беды твои. Сулейдар непонимающе переводит взгляд, то с дедушки Широна мага, то со своего сопровождающего обратно на хозяина дома. Явно ничего не понимает, о чем говорят старики, но слова вызова произнесены, и даже отложить проведение поединка не в наших силах. Единственное условие, смотрит на меня оценивающим взглядом глава моего нового рода и клана в султанате. Ставки на поединок, теперь уже, внимательному изучению со стороны дедушки Шира подвергся архимаг. Ты все еще настаиваешь на том, что госпожа Азиль твоя бывшая рабыня. Что за бред, морщится Чум. Я же говорил, плохое настроение, и голова не работала. Подначивает старого знакомого хозяин дома, ну, и так можно выразиться. На эти слова мага удивления выказывает не только дедуля Шир, но и представитель султана. А, что касается ставки, архимаг переводит свой взгляд на меня, если я проиграю, я составлю компанию господину Нову и его сопровождающим в их попытке спасти этого вредного, невыносимого Хасана. Клянусь, что буду господина Нова во всем слушаться во время этого путешествия, и на время выполнения боевой задачи, дам клятву полного подчинения, в рамках закона, естественно. Мне самому уже интересно, что там случилось с этим бродягой, и как сам он в проклятом пятне столько лет смог выживать. А если выиграешь, задает вопрос дедуля Шир. Архимаг вновь останавливает свой взгляд на мне. Твои новые нур-эддины, все, это уже мне, становятся моими учениками, все. И видя, что я хочу возмутиться, быстро добавляет, естественно, мы сделаем попытку спасти Хасана, но в этом случае командиром отряда буду уже я. Очень уж мне хочется посмотреть на его рожу, когда он меня увидит в качестве своего возможного спасителя. И все трое старых султановцев громко и как-то весело рассмеялись. Один варьер из султанцев сохранят серьезность на своем красивом, мужественном лице. А теперь, когда немного старики успокоились, они уже перевели свои взгляды на меня. Ждут твоего решения, в голове раздается голос Уласа. Что сам думаешь по всему этому, спрашиваю я призрака. Как обычно, призрак впал вначале в раздумья, зато потом выдал, да такое. Ну, во-первых, понятно, что Чум этот как-то меня вычислил. Да и после нашего совместного посещения алтаря я заметно стал сильнее, и видать начал больше силой фонить вокруг себя. Хотя и удивительно, что только архимаг меня учуял. Благо, хоть взять под контроль всего пару раз пытался. С этим потом разберемся. Что скажешь насчет поединка? Уточняю я у него, на что призрак выдал в очередной раз. Глупо. Надо было отказываться, раз такая возможность была. Но кто ж знал, что этот архимаг окажется вполне вменяемым и довольно приятным, надо сказать, в общении человеком. А насчет самого поединка, что ж делать, соглашайся на условия архимага. Лучшего все равно нам не вытребовать себе. А так такое подспорье получаем, причем заметь, при любом исходе поединка. При любом. А что-то свое выдвигать это как-то по-детски, хотя ты и есть ребенок пока. Но что потребуешь, а? Вот, нечего. А тут такое предлагают, себя в помощники на время путешествия. При этом, этот помощник на минуточку целый архимаг. И да мне тоже хотелось бы увидеть рожу твоего этого Хасана, в момент, когда он увидит, кто его вместе с тобой приехал спасать. Как-то так, а вот представителя султана я бы тряханул, но давай думай быстрее. Уважаемые люди уже устали, заждались, пока ты хоть чье-нибудь родишь из своих хотелок. Как предполагал призрак, так и получилось. Я не буду выдвигать что-то большее, помимо предложения уважаемого господина Чумамнит Чури Харибсар, из клана Белого Орла. Да, я полностью соглашаюсь на его требования, но с одним уточнением. Даже станисазиль удивились, во всяком случае, переглянулись между собой. А я добавил, в случае моего проигрыша я могу распоряжаться только своей судьбой, а не судьбой брата и его девушки. Так что, если устроит всех мои уточнения вашего предложения, господин Архимаг, то я согласен со ставкой. Чум переглядывается с дедушкой Широм. Логично. Согласен, отвечает мне старый маг и уже обращается к хозяину дома. Ну, что ты придумал, Шир? Какие будут твои условия на проведение поединка? Давай, рожай уже. У меня неожиданно образовалось еще много дел, при любом результате поединка. Шириар задумался. Вариер смотрит внимательно на отца, но с советами к нему не решается подойти. Напряженным выглядит и сам маг и его сопровождающий, умный и расчетливый Сулейдар. А дедушка Шир наконец-то принялся оглашать свое решение насчет условий проведения магического поединка. «Я не хочу, чтобы в моем доме пролилась ваша кровь или того хуже кто-то погиб из достойных противников. А потому, условия поединка будут такими. Каждый выставит на кон что-то свое, сделанное им самим. Артефакт или магическое оружие. И кто не превзойдет своего оппонента, тот и будет мною и господином Сулейдаром, как судьями этого поединка, признан проигравшим. Да будет так. Возражения имеются?» Спрашивает он нас с Архимагом. «Отличные условия и щадящие, хотя и не очень-то равные. Все-таки я Архимаг», — говорит старый маг. «Но чего только в жизни не бывает. И теперь уже вы, господин Сулейдар, попрошу вас решить, кому из нас с господином Новым Первому выставлять на всеобщее обозрение творение рук своих, на общий просмотр». На что представитель султана ответил просто: «Кто старше, тот первым и делает свой выпад в этом поединке. А потому, вам первое слово, господин Чум». Архимаг явно этого и ждал, а потому с глумливой улыбкой на лице снимает с пальца своей правой руки перстень с огромным, переливающимся всеми цветами радуги, камнем. Не скажу, что за камень, но очень уж похож он на кварц. Кусок горного кварца, причем напичканного магией по самое не могу. Явно поставки восьмилопиков и тут в цене. Приходит сообщение от Уласа. Не удивляйся, сил прибавилось после общения с божеством. Потом расскажу и еще, есть вероятность того, что плетение неровно установлено. Можно подправить. А значит, улучшите выиграть этот раунд поединка, ухмыляюсь я. Проиграть я не боялся, но и связывать себя узами очередного ученичества тоже не очень-то и хотелось. С меня деда Хасана хватило. Перстень вначале крутили в своих руках представители судей, дед Шир и его оппонент представитель султана, господин Сулейдар, цокали языком, говорили, какой же красивый и мощный артефакт получился у господина Архимага, на что тот с довольной, предвкушающей улыбкой на лице отвечал, мол, для себя же старался, вот и результат, наконец-то артефакт добрался и до меня, осторожно берем его в руки, ух, ты, дыхание смерти, атакующее плетение из арсенала магии смерти, а точнее некромантия, уровень, так шестой, навскидку, но прав Улас, корявенько выполнено, а вот интересно, если я его сейчас поправлю, на столько уровней тогда артефакта потянет по мощности, и ведь, и халтурить нельзя, на кону свобода, пускай и как ученика мага, занятная вещичка, говорю я вслух, и смотрю при этом на мага, если я его улучшу, то, как победитель я его забираю себе, так, ты, его, улучшишь, раздельно выговаривая слова с вопросительной интонацией в голосе, говорит Архимаг, не верю, но попробуй, самому интересно, что из этого у тебя получится, и да, если это ты сможешь выполнить, то артефакт твой, делай с ним, что тебе заблагорассудится, говорит господин Архимаг, ухмылка появляется довольная на лице Стани, и ее заметил Сулейдар, вон как испуганно выглядит теперь, рано пугаешься, смотрю я на него, погоди немного, чуть позже мы тебя по-настоящему напугаем, дай-ка ты, во сне потом гадиться будешь, все тебе вспомним и стрясем с тебя тоже многое, что придумал, тут же в голове раздается голос Уласа, проклятием его долбанешь, а мага заставишь снять проклятие, как вариант, соглашаюсь мысленно я с призраком, но не хотелось бы засвечивать такие свои возможности. Мне больше нравится другой вариант. Чун же не верит нам насчет тифлингов. Вот и попробуем его немножко удивить. Глава 2. Глава 2. Стани, скажи, чтобы по моему взмаху руки, а не на меня Сазиль, полог тишины накинули и непроницаемости. Минуты на 4-5. Я буду ждать, как сделаю. Ничего страшного, но повторюсь, все по команде. Ты находишься рядом с ними. А если хочешь немного похулиганить, как я, пологами обвешусь, прогуляйся до архимага, пускай понервничает, раз он как-то может за тобой наблюдать. Интересно, как отреагирует на твое приближение. Сильный маг ничего не скажешь. Точно, соглашается со мной Улас. А я сам уже обращаюсь к наемному судейству. Тут, на этом артефакте, стоит личный щит контроля, не позволяющий никому вклиниваться в установленное в артефакт плетение. Если попробовать, то, думаю, произойдет взрыв. Я-то, конечно, не пострадаю, меня мой магический щит спасет, может быть, вы тоже, все-таки в стороне находитесь. Про господина архимага я и вовсе не говорю, а вот этот дом может и пострадать, в артефакте слишком много силы манны накачано. Взрыв приличной силы будет, все тут разнесет, боюсь, что дому вашему, господин Ширивар, будет нанесен колоссальный ущерб. Ухмылка на лице Шира, и он кидает укоризненный взгляд на мага. Тот лишь улыбаясь, пожимает плечами. Мне самому подходить к противнику по поединку невместно. Секундантом своим воспользоваться, как вариант, но лучше также через руки судейских артефакт передать, заодно убедятся, если сумеют, что я говорю все-таки правду. Одно это уже говорит о моем мастерстве, как артефакторщика, это поняли все, в том числе и мой оппонент. Вон, как нервничать стал. Проигрывать ему даже на таких мягких, надо сказать, условиях пацану, совсем не хочется. Но подожди, мы тебя еще и не так напугаем, но чуток попозже, за все отыграемся. Азиль же, думаю, унижением мага будет очень довольна, оценит со стани мою задумку. А наши судейские долго в руках вертели переданный мной обратно артефакт. Носы морщили, но, похоже, ничего не видит. Уровень не тот, так, в принципе, и высказался Чум. Чего вы там хотите увидеть-то? Это уровень архимага, а сам на меня мельком взгляд кидает. Все он мой. Теперь уж точно, никуда не денется. Хочет он заполучить такого ученика, но у меня есть мысль получше, я сам из него ученика сделаю. Надо только его окончательно заинтересовать. И дедушка Ширы Сулейдар со вздохом разочарования передали в руки мага его перстень. Представителю султана, для этого, даже встать пришлось. Он уже собрался обратно идти, как его остановил окрик господина Чума. «Не спеши, я недолго». Поворачивается к нам спиной. Минут 5 точно что-то там магичит и наконец-то довольный, но явно вспотевший, передает обратно артефакт. Готово и нельзя туда. Тут же предупреждает он своего сопровождающего, туда сейчас нельзя магией соваться. Нарушишь что, если сможете, конечно, и я проиграю просто, чего бы уж очень не хотелось. Шир, это тебя в первую очередь касается. Дар, обращается он к своему визави, отнеси парню кольцо сам. Нечего дразнить Шира, ведь точно не удержится подыграть своему новому Нур-Эддину. Хотя, я уже чувствую, что помощники ему в этом деле точно не нужны. Но ничего, я надеюсь, в случае чего, поединок свести к ничьей. Уж его-то артефакты я точно разберу на компоненты. Чем он сможет меня, архимага, удивить? Да ничем, хмыкаю радостно. Готов, птичка в клетке. Ну, вот и попался, в голове голос Уласа, на крючке. Осталось только его подсечь. Готов, конечно, отвечаю я. Отойди, я сейчас команду Стани дам. Да я сам им передам, предлагает призрак. О чем? Напоминаю я про мага и его возможность следить за Уласом. Он не видит меня, а просто догадывается о моем существовании. Пытался меня захватить. Он же некромант как-никак, да обломался. Не волнуйся, не поймет он ничего, но вот, когда я к нему двинусь, это он точно почувствует. Ну что, готов, давай, как почувствую полог, начну работать, говорю я. Наверное, прав оказался Улас. Все подумали, что это я колданул. Раз и я никого не вижу и не слышится посторонних звуков. Да никаких звуков нет. Ну, что ж, можно и работать. Вначале вызываем книгу магии. Так и что тут у нас, а ведь старинное заклинание, но явно оно чумом попросту доработано на коленке, как выражается Николас, далеко от оригинала. И что теперь, палиться, да какая уже разница. Работаем, как обычно. Копирование, потом вдавливаем рисунок плетения в заготовку артефакта. Теперь уже сами ставим контроль против попыток влезть в структуру артефакта, хотя вряд ли найдется такой специалист, у кого есть точный контур забытого заклинания. Но на всякий случай сделаем, да и попонтоваться захотелось. Ждем. Управился за пару минут. Смысл выходит за контур пологов. Не поймут. Ну-с, и что тут у нас? Думаю я, когда смог различать и слышать все, что происходило вокруг. А происходило следующее. Явно, эти 5 минут старики между собой переговаривались, впрочем, как и Станисазель и Варом. Старики тебя все обсуждали, смеется Улас. А маг меня почувствовал только тогда, когда я уже около него крутился. После того, как у него облом случился с моим приручением, он стал меня сильно опасаться. Вот и сейчас весь напрягся, щит установил мгновенно. Шир это почувствовал сразу и удивился. Очень ведь до этого они между собой очень мило так общались. И тут такое преображение. Шир тут же на себя уже щит кинул так, на всякий случай. Знает, видно повадки своего хорошего, хоть и не очень-то приятного знакомого. Вот и подстраховался тоже. Сейчас уже просто разговаривают, но продолжают, что понятно, тебя обсуждать. Если быть кратким, то ты непонятный и к таким годам уже нурыгдин. И ведь подтверждено, это твое звание, с которым в султанате очень считаются, как сам можешь видеть, даже признанные архимаги. Чум, Ширу очень завидует и в открытую говорит, что зол на себя, ведь услышал сразу, что на границе нурыгдин неучтенный появился, и даже про троллей узнал, да не поверил, и сидел на попе ровно. Надо было, говорит, сразу на границу рвать, да вот поленился. И как результат, в поединке явно проиграет. Он это в открытую нашим судейским уже заявил. Правда, всем интересно, с каким результатом и чем ты их сможешь удивить. Но надеется хоть счет сравнять, что вряд ли. Увидит свой бывший артефакт и сразу поймет. Не пугай его сильно. Он нам точно еще пригодится, раз собрался на полном серьезе на спасение Хасана рвать с нами. Такой помощник нам точно не помешает. Оглядываюсь на Станисазель. Молча мне, кивают, причем оба синхронно. Во, как спелись. На расстоянии друг друга стали чувствовать. А теперь можно уже и свой результат строгому жюри показать, а затем уже и свою задачку архимагу подкинуть. Очень интересно, как он на нее отреагирует. Молча передаю в руки дедушке Шира прошлый артефакт Чума. Смотрит он на него и не понимает ничего. Какие же есть в артефакте изменения? Явно, как маг он не силен, но как пользователь артефактов один из лучших, потому и много у него их, и все дорогие и сильные. Вроде, как отчетливее линии стали, говорит наконец-то он. Отдай перстень Чуму, он сам определит, есть изменения в его детище или нет, говорит Сулидар. Так и сделали. А вот архимаг сразу все понял. Поднимает на меня глаза. Я это заклинание сам старался доработать. У меня лишь неуточненные данные были по этой древности. Понимал же, что некорректная у него работа. Многое чего, в мелочах, добавить надо было. А тут, он показывает всем артефакт. Тут все идеально. Но мне такое, уж точно, никак не повторить. Признаю поражение в этой части нашего спора, уважаемые судьи. Жду продолжения нашего поединка чуть ли не впервые. Жду его с нетерпением. Ну, удиви меня, мальчик. Я тебя очень прошу. И передает обратно артефакт. Я же вижу, как у него от напряжения руки подрагивают, и замечаю это не только я. Шир тоже поглядывает на архимага с сочувствием во взгляде, но скорее более липко тянется его взгляд непосредственно к артефакту. Ну что же, мне такие должники, уж точно, не помешают. Оставь этот перстень себе, дедушка Шир. Будем считать, это мой вам подарок. Уважаемый Чумамнит Чури Харибсар из рода Белого Орла мне разрешил распоряжаться им, если я выиграю, по своему усмотрению. В этом эпизоде нашего необычного поединка я одержал победу, а потому могу распоряжаться этим артефактом, как мне в голову взбредет, и потому я вам его и дарю. Пользуйтесь. Довольный Шир улыбается и победно взирает на своего помощника по судейству. Сулидар кривится, словно лимон съел. Обидно ему, что его визави мне проиграл в первом раунде нашего поединка и что ему не достался этот редкий, а теперь уже наверняка, и вовсе редчайший артефакт. Но все ждут теперь моего хода, а потому мне, для демонстрации моего умения, понадобится помощь моего брата. Не возражает насчет этого мой противник и высокий суд? Задаю я вопрос. Судьи переглядываются, о чем же просто кивает. Действуй. Я прослежу, чтобы обмана не было. Я же, улыбаясь, отвечаю: «Я просто хочу показать свой артефакт. Он находится в теле моего брата. Стани, покажи свою спину и грудь. Хочу продемонстрировать господам творение безумных магов, которые так усиливали тифлингов». И с этими словами достаю из пространственной сумки, упакованную в прозрачный мешок, часть тела тифлинга, на котором имелась, знакомая нам со Стани, наколка. Эта наколка сильно усиливает тело носителя. А вот, как ее туда нанести, это уже пускай господин архимаг думает. Но предупреждаю, если вскроете материал, в котором закрыта часть тролля, то, увы, у вас будет всего сутки, чтобы оно не перестало функционировать, а в качестве подопытного, у вас есть ваш друг и соратник господин Сулейдар. Мои соболезнования, уважаемый, впервые подал голос Стани. Вот тут архимага по-настоящему проняло, а заодно проняло и представителя султаната. Я признаю свое поражение. Это мне, уж точно, не под силу, проговорил взволнованный Чум. Ему вторит и главный султановец, как представитель султана, в этом городе. Я не подписывался на это. А провоцировать уважаемого архимага на конфликт со мной, вы подписывались, жестко осаждаю его я. После него, я бы вызвал сейчас вас на дуэль, и уж поверьте, поединком по созданию артефактов мы бы не обошлись с вами, и от вас, уже сейчас, останется один пепел. Господин Чум нам нужен, в качестве помощника по вызволению дедушки Хасана, а вот вы. Сулейдар поворачивается к дедушке Ширу. Ты же говорил, что тебе в твоем доме крови, пролитой не нужно, как и возможных трупов. Вот только господин Шир, глава моего клана, отреагировал на эту мольбу совсем по-другому. Господин Нов прав. Чем ты думал, когда провоцировал Чума на столкновение с Нурэддином моего клана? А, молчишь, а теперь прошу в круг. Настала твоя очередь отвечать за свои деяния. И уж твою кровь я как-нибудь переживу, а пепел от твоего сожженного тела развею со своей высокой башни минарета. Может, договоримся, мычит представитель султана, при этом, обращаясь уже ко мне, я ведь могу тоже быть полезным. Киваю. Полезным, да, говорю я спокойным голосом. Мне тут рассказывали, что вы являетесь представителем так называемых морских кланов. И на ваше счастье, господин, мне и, правда, понадобились, причем срочно, услуги морского направления, в частности, корабли. 4 корабля меня устроят полностью, с магами и с экипажем, подсказывает Вариер. Первый раз, за весь вечер, слышу его голос. Однако вот это воспитание, а тут явно знает, о чем говорить и что просить. И на удивление, помог мне, кто вы думаете, архимаг? Устал я стоять, я вроде, как теперь судьей работаю в новом поединке. Как бы ни к кому, а получается, ко всем собравшимся громко обращается он. И дар не мелочись, целее будешь. И вот чую я, еще и озолотишься на делах ребят. Ты знаешь мое чутье на дела, которые деньги приносит. И еще раз говорю, не мелочись. 5 кораблей даю. Тут же отвечает на мою просьбу Сулейдар. Какая вера у него в своего соратника? Что-то ничего не понимаю. Удивленно смотрю я на этих стариков-разбойников. Ведь явно о чем-то понятном они сейчас между собой тихонечко переговариваются. Ты думаешь, тебе вот так просто дали набрать бойцов в твою, по сути, маленькую армию? Смешок, но какой, то печальный, со стороны Уласа. Нет, мой друг, все просчитано. Они, я имею в виду твои, по сути, новые родственники из султаната, твоими руками хотят порешать свои старые семейные проблемы. У них тоже есть морской род, который вроде и входит в клан, но главе клана они, по сути, и не подчиняются. Отгородились от большой земли и промышляют разбоями. С родом своего клана дедули Ширу невместно войну начинать, а вот воспользоваться оказией и натравить на них ваш отряд легко. И отказать ему, в этой маленькой просьбе, поверь, ты уже не сможешь. А род богатый, живут на одном большом, довольно-таки, острове, где преобладают, в основном, горные хребты. 2 городка, вернее, 1 город и 1 поселение. Повторюсь, очень богато живут. Их никогда на крепость никто не проверял. И они, что правильно, возомнили себя неуязвимыми, отделившись от большой земли морем и кораблями. А теперь просто дележка неполученных, пока сокровищ города идет. Вам корабли, а кто-то и вдумчивым тесом заниматься будет. Твоему воинству всего 2 дня на разграбление города дадут. Но что можно-то в попыхах найти? Рабов, разве что. Ты уедешь спасать Хасана. Твои люди останутся на попечении того же дедушки Шира, возможно, и Варяра. Вряд ли глава с тобой своего наследника отпустит теперь, когда забрезжила на горизонте реальная возможность покончить с зарождением в клане сепаратизма. Твои люди будут разменной монетой, не отвертишься. И как нам быть тогда, уточняю я мысленно. А Улас явно уже все продумал, получив эту интересную информацию, и многое сам же еще додумал, исходя из отрывков фраз и разговоров. Нам бы кого-нибудь научить из твоих потенциальных магов, которые точно в этой толпе есть, как тот же Стани. Чему? Не понимаю я. Чему? Не догадался? Да понимаю, времени мало было у тебя все обдумать. Так вот, направленному действию заклинания сна применяемого, как получается у Стани, в боевых целях. Под утро подплыть на баркасе к городу и по защитникам, где форты есть, и лупануть сном, а потом следом десант. И вуаля, тем более, никто нападения не ждет. И потери минимальные среди твоих бойцов будут, и задачу выполним. И получение кораблей отработаем, и чего греха таить, разживемся чем-нибудь, при потрошении города, а город морской и портовый. К тому же торговля процветает, в том числе и рабами. Вариант. И еще. Я бы всей этой большой шоблой оставил командовать Азиль. Понимаешь, тот же Хел, он же никого не знает из прибывших, при условии, что наши ребята до него доберутся. А Азиль он с нами видел. И проконтролирует она выполнение твоего приказа, и дедушке Шир не даст хитрить. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. Как бы у него ни возникла потом идея еще кого-нибудь, с помощью твоего большого отряда, к ногтю прижать. Одно дело отработаем. В качестве платы за оказанную помощь и все. У них свои дела, у нас свои. И Азиль все это проконтролирует, уж поверь. Голова идет кругом. И тут получается, нас попросту используют, да еще как тонко-то. Дела. Вопрос, а почему вызвались помощь в спасении деда Хасана? Думаю я. Ну, понятно, он архимаг и его клан, по сути, получается, от него уже отказался. А тут принимают постороннее живое участие в его спасении. Непонятно. И не стоит в этом еще тебе разбираться, говорит Улас. Мы свои проблемы порешаем, и тикать надо из султаната. Это мы ведь еще с самим султаном не столкнулись, а ведь все к этому и идет. И уж таскать с собой Азиль не стоит, а задачивая ее подготовкой армии кораблей. Когда вокруг нее столько народа будет крутиться, никто не рискнет к ней даже приблизиться из посторонних. Стани обидится, говорю я. Я с ним этот момент уже обсуждал. Страдает, но и понимает мою правоту. Дело клана превыше всего, в том числе и его хотелок. Переживет. Глава 3. Глава 3. Мы с братом, в сопровождении по приглашению архимага, путешествуем по султанату. Азиль осталась заниматься нашим разросшимся отрядом. Принимает корабли. Берется решать вопросы обеспечения воинов амуницией и оружием. Организовывает работу мастерских и кузней, в которых начали работать наши мастерогорцы. Гномы рады возможности заняться своей любимой работой. На себя же трудится. Золото рекой течет. Жаль только, что не в наши карманы, а как раз-то, наоборот, из них. Уже личные накопления в ход пошли. Но пока справляемся, да и новый клан помогает. К тому же теперь мы знаем, какие надежды на наш отряд глава клана возлагает. Но с нами на этот счет пока он не разговаривал, и, как объясняет Улас, вряд ли поговорит. Как и предполагалось, Вара с нами, как он хотел, в путешествии отец не отпускает. Явно, прав призрак, и будет Вар главным при наскоке на остров недружелюбного рода из их клана. Но Азиль предупреждена, да и делаем мы в этом плане все, что можем. А главное, магов готовим, вернее, уже приготовили. Несколько дней назад Азиль шерстит всех бывших рабов на предмет магических способностей, и уже есть результаты. Опять в качестве докладчика у нас выступает Улас. Есть чем похвастаться по результатам ее поисков, уточняю я у него. Если бы не было, то я бы и не начинал этот разговор. Итак, продолжает доклад призрак, кроме сильного мага из гномов, я сейчас проговорю и девочек гномих, есть там среди них интересные экземпляры, но, увы, боевики из них никакие, а вот у ушастых есть один интересный персонаж. Дама, так сказать, возрастом далеко за сколько не скажу, боюсь сильно ошибиться. Азиль долго ее колола, не хотела та о себе ничего рассказывать. Аристократка, глянь, что из меня прет, я иллюзии, как ваять, вспомнил. Меня до минут 10 хватает, чтобы в памяти картинку держать, при этом еще и звук выдаю. Послушай и посмотри, за нами тут все равно никто не присматривает. Бывшие мои знания в голове, в памяти, распаковываются. И все это благодаря посещению местного алтаря. Но воспользуемся новыми моими способностями. Потом я вас с Азилистами попробую этому фокусу научить. Поехали. Дымка перед глазами образовываться начинает. А затем, сижу я у себя в номере, отдыхаю. Стани куда-то в лагерь с Азелью мотал. У них вообще, словно медовый месяц идет, ведь впереди их ждет долгая разлука. Страдает сильно побратим. Кстати, про Азель ее-то я и вижу первой в изображении, которое дает иллюзия свеянная Уласом. Да, ладно, покажи, чего мучаешься. Я ведь почти уверена, книга магии у тебя есть. Напротив нее сидит красивая, ухоженная эльфийка, из рода лесных ушастых. Молодо слишком выглядит девушка, красавица. Чувствуется даже в ней, на фоне своих товарок, порода. Точно прав Улас, аристократка чистой воды. Вопрос, как она тут очутилась-то? Девушка голову опустила и в пол смотрит. Отмалчивается, но явно Азель уже на путь атаки встала. Не отстанет. Показывай. Или мне из господ кого-нибудь позвать. Стани, например, ты мне, конечно, не очень нравишься, подруга, слишком красивая, а мой будущий муж да красавец падок. Не хочу ложе делить с другой, хотя и приходится, но не с тобой, уж точно. А он, я в этом уверена, не откажется проверить, какова ты в постели, и предпочитает он пожестче. Тебе, наверное, тоже нравится.